Если по какой-либо причине мать не может взять на себя эту обязанность, то поручать ее надо такому человеку, который будет выполнять ее с любовью. Кроме того, желательно, чтобы кормил ребенка постоянно один и тот же человек. Малышу приятнее видеть во время еды всегда одно и то же лицо. Мать должна регулярно советоваться с врачом в отношении режима малыша. Это особенно важно для ребенка, не питающегося грудным молоком. Врач определит, какое молоко больше всего подходит малышу, например, порошковое, сгущенное и тому подобное. Все виды молока, предназначенного для малышей, приготавливаются из коровьего, но переработанного таким образом, чтобы оно максимально было похоже на материнское молоко. Почему консервированное молоко рекомендуется чаще, чем свежее коровье молоко? Потому что в консервированном молоке нет микробов. Оно легче переваривается и проще в приготовлении. Как правило, свежее коровье молоко врачи не советуют давать детям до 6-месячного возраста. Значит ли это, что малыша нельзя кормить свежим коровьим молоком? В этом нет ничего опасного, если молоко хорошо прокипятить. Но давать его можно детям здоровым, крепким, без каких бы то ни было отклонений в здоровье и родившимся в положенный срок. Ослабленным, недоношенным или больным детям, особенно с плохим пищеварением, свежее коровье молоко советуем давать только с разрешения врача. Как готовить молоко для кормления из бутылочки? При приготовлении молока необходимо соблюдать определенные правила и меры предосторожности, так как молоко должно быть стерильным. Появившись на свет, малыш может дышать, сосать, переваривать материнское молоко, но он еще не умеет бороться с микробами. Конец 87-й страницы. В течение нескольких месяцев его кормят одним продуктом – молоком. Известно, что в коровьем молоке микробы размножаются с головокружительной быстротой. В основном это безвредные микробы, но могут быть и опасные, например, такие, как туберкулезная или кишечная палочка. Поэтому молоко надо тщательно стерилизовать. Консервированное молоко стерилизовано и поэтому имеет большое преимущество. Но и с консервированным молоком будьте осторожны. Стерильное молоко из кастрюли надо выливать в стерильно чистые бутылочки. В противном случае все другие предосторожности будут напрасными, так как вылить молоко в плохо вымытую посуду все равно, что вновь внести в него массу микробов. Поэтому необходимо стерилизовать бутылочки, независимо от того, какое молоко в них вливается, материнское, консервированное или коровье. Это первая мера предосторожности. Вторая мера заключается в том, чтобы сделать консервированное молоко как можно более легко перевариваемым, так как в первые месяцы пищеварительный тракт малыша особенно чувствителен. Чтобы молоко было похоже на материнское, в него добавляют воду и сахар. Пропорция молоко, вода, сахар варьируется в зависимости от возраста малыша и от выбранного молока. Следовательно, подготовка к кормлению из бутылочек состоит из двух операций. Стерилизация бутылочек, сосок, всех предметов, соприкасающихся с молоком, и приготовление молока. Стерилизация. Прежде всего, бутылочки, пробки, крышки к ним, соски надо хорошо вымыть. Бутылочки тщательно промыть внутри с помощью ерша и теплой воды, в которую добавить детское мыло, но не стиральный порошок, а потом несколько раз прополоскать в воде. Крышки, пробки надо также тщательно чистить и полоскать. Соски следует вывернуть, как пальцы перчатки, и промыть так, чтобы отверстия были абсолютно чистыми. Полезная мера предосторожности. После кормления бутылочку сполосните и залейте водой. Соску и крышки также сполосните, иначе остатки молока засохнут и затруднят последующее мытье. Чистые бутылочки заполните водой. Закройте их крышками и поставьте в держатель для бутылочек, который опустите в кастрюлю.